В распоряжении главаря было 10 человек. Трое молодых бегунков, хозяин зеленой хаты, он же хранитель общака, и костяк банды, 6 налетчиков. Все люди бывалые, крови не боятся, ножом и револьвером действуют ловко. Против обычных людей, против милиции, даже против полиции этого хватает. Но хватит ли против профессиональных вояк? Урмат, Арсеф и Бегунок пришли в ресторан к сроку. Бегунок нашел взглядом главного наемника, указал на него Урмату, после чего исчез. Его дело сторожить снаружи. Урмат неторопливо подошел к наемнику, кивнул, представил спутника и сел за стол. Тут же возле них возник официант. Урмат что-то бросил ему, и человек убежал. Шатой неторопливо пил глинтвейн, перебрасываясь с малыгой незначащими фразами, а сам исподволь следил за разговором. Урмат, как и было обговорено, заломил цену и потихоньку ее снижал до приемлемого порога. Сразу соглашаться на сделку нельзя, можно насторожить. Потом следовало обговорить частности и выбрать место и время встречи, это самое трудное. Место по шатое уже присмотрел. Небольшой пустырь в восточной части городка. С одной стороны сад, с другой пруд. Полиция и милиция там не бывают. А бандиты все ходы и выходы знают, засаду устроят. Было и запасное место. Уже в самом городе, на заднем дворе мебельного склада. Сейчас закрытого. Тоже неплохой вариант. Рядом дорога, вокруг дворы и участки. Разговор шел уже 20 минут. Но, судя по лицу Урмата, что-то было не так. Тот явно волновался, лицо чуть побледнело, по виску ползла капля пота. Пошатой понял, что нужно его вмешательство. Он встал, медленно пошел к уборной. Тем временем малыга громко позвал официанта и попросил принести воды. Это был сигнал. Через несколько минут Урмат извинился перед собеседником и тоже вышел в уборную. «Они настаивают на своем условии. Наши предложения не принимают, ни в какую!» Урмат возбужденно пригладил волосы и сплюнул тягучую слюну мимо урны. «Сколько платят?» «За машину, запаски и бензин, 5 перстней с камнями и 3 золотые цепочки». «Что за камни?» «Черт его знает. Показали один, вроде как изумруд, а цепочки не маленькие, толщиной почти в мизинец. Где они это все надыбали?» «Неважно». Пошатой склонился над умывальником, брызнул в лицо водой и вытер лоб платком. «Где они хотят провести сделку?» «За рестораном на заднем дворе, мол, там тихо и вечером нет никого». «Вот суки, под носом легавых». «Что делать, пахан? Сорвутся ведь!» «Не сорвутся», — без всякой уверенности сказал Пошатой. «Ты пробовал поднять цену, мол, за риск добавить надо?» «Цену поднимал, а риски пока не говорил. Но...» — Урмат посмотрел на главаря. «Я чую, у них есть еще желтуха. Есть, и камешки есть. Черт, они что, банк взяли? Или тайник разрыли?» «То-то и оно. Нельзя их упускать». Пошатой отошел от умывальника, пальцем сбросил каплю с носа. «Урмат прав. Золотишко и камни у наемников были. Сколько...» «Да уж немало. Камешки. Они дороже желтухи. Весят мало. Камешки где угодно примут». «Скажешь так», — принял решение Пошатой. «Их место палёное, легавых много, а машина уведённая. Везти в центр города опасно. Если хотят получить её, пусть подходят в сквер к Нагриту». Урмат кивнул. «Нагрит. Единственный в городе синематограф. Его построили рядом со сквером, а уже позднее там появились пристройки и гараж. Незадолго до войны там же начали возводить железнодорожную станцию, но не доделали. И теперь стройка стоит брошенная. В принципе, неплохое место для разного рода дел. Народу вечером и ночью мало. Синематограф работает только по выходным. Есть пути отхода. Одно плохо. Всего через улицу казармы гражданской гвардии. Услышат шум, прибегут». «Время за час до полуночи», — продолжал наставлять Пошатой. «Опять же из-за риска. Проверка машины и расчет на месте». «А если не согласятся?» «Согласятся. — заверил Пашатой. «Это не центр города, но и не окраина. Милиция рядом. Скажешь им, не хотят там, сделки не будет». Урмат внимательно посмотрел на пахана. «Думаешь, не уйдут?» «Им машина нужна. Срочно. Видимо, хотят свалить как можно быстрее. А купить в другом месте не смогли». «Понял». «Все, иди. После разговора останься в ресторане. Пусть эти уйдут». «Сделаю». Пашатой проводил помощника, сходил в кабинку и тоже вышел из уборной. Настроение внезапно испортилось. Упертые наемники со своим золотом и камнями представляли слишком сильную головную боль для пахана и немалую проблему. «Встреча назначена», — докладывал результаты переговоров Сорокин. «Время — 23 часа. Место — сквер у синематографа». «Да, я слышал», — сказал Титов. «Мы вроде как вдвоем придем. Их должно быть трое. Знаешь, командир, а ведь они нас валить собрались». «Я уже понял. По цене вы быстро договорились, по машине тоже. А вот с местом встречи долго рядили». Сорокин вздохнул, с долей неуверенности произнес. «У меня такое впечатление, что в зале кто-то еще был». «Возможно». «Понимаешь, по самому важному вопросу, месту встречи, мы договорились после того, как Урмат сходил в туалет». «Инструкции получал», — сообразил Титов. «Может быть. Выходит, этот Урмат не главный у них. А пахан на тебя посмотрел, подумал и принял какое-то решение». «И что делать будем?» — спросил Шердин. «Что и хотели. Покупать машину. Только подготовимся к сделке как следует, чтобы вместо автомобиля нож или пуля не получить». Титов сузил глаза, на скулах вспухли и пропали желваки. Генерал очень не любил, когда его кто-то обманывал. А еще больше не любил, когда его хотели убить. Таких людей он давил беспощадно. «Навстречу идете вы с Андреем, а мы прибудем часа за два до этого. Посмотрим, как подготовятся к сделке наши деловые партнеры». Бигмер и Астахов, оба в прошлом бойцы Амсбон, одновременно улыбнулись. Улыбки вышли похожими на оскал. Они обожали приходить вот так, нежданно. Когда-то в этом был смысл их жизни. «До встречи почти 5 часов», — сказал Шердин. «Может, поедим?» Титов глянул на часы. «Да, перекусить не мешает. А то потом не до этого будет». Пашатой нервничал больше обычного. Простое вроде дело вдруг перестало казаться таковым. Ему не нравились наемники. Слишком уверенные в себе, спокойные парни. Раздражал оптимизм Урмата и Арсефа. Щенячьи восторги бегунков, которых тоже брали на дело. И даже молчание Малыги вызвало недовольство. К делу он привлек всю банду, вплоть до зеленых пацанов, годных пока только следить за кем-то и быстро бегать. Правда, их роль мала — прибыть заранее на место, осмотреть его и потом стоять на стреме. На хате оставили только хозяина. «Ты и ты ведете базар», — наставлял пахан Урмата и Арсефа. «Я сойду за водителя. Остальные сидите тихо по норкам и ждите сигнала. Как только получим желтуху, валим их и ходу. Все ясно». Видя мрачную физиономию пахана, никто не решался перечить ему и задавать вопросы. Пашатой обвел всех хмурым взглядом и выдавил. «Готовьтесь». Бандитов в сквер он запустил за 20 минут до встречи. Бегунки уже облазили его, никого не нашли, и встали у дороги стеречь подходы. 4 налетчиков засели в кустах и за деревьями. Урмат, Арсеф и сам Пашатой к назначенному сроку подъехали в сквер на машине. Пахан взял новый, недавно угнанный Тарт-Энке. Мощный 5-тонный грузовик с 6 колесами, 6-скоростной коробкой передач и брезентовым тентом. Наемники не должны подозревать подвох до последнего, до того момента, как их нашпигуют сталью и свинцом. Часы показывали без 2:11, когда на центральной дороге сквера показались 2 рослые фигуры. Пашатой первым заметил их и нервно кашлянул. «А где третий? Не пришел или тоже в засаде?» «Демон его раздери, как же это действует на нервы!» Наемники сразу перешли к делу, захотели осмотреть машину. Пахан отдал им ключи и понаблюдал, как один из наемников немного посидел в кабине, осматривая управление, нашарил ключом замок зажигания и со второй попытки завел грузовик. На первой скорости сделал круг по скверу, заглушил мотор и выпрыгнул на асфальт. Потом также молча проверил лежащие в кузове канистры с бензином и маслом запасные колеса. Затем облазил грузовик, заглянул под капот, осмотрел ходовую часть. Ясно, что человек в технике разбирается. Вот только Тарт явно видит впервые, слишком осторожно действует. «Где их третий?» — нервничал Пашатой. «Ждет неподалеку? Или они и вправду идиоты и пришли вдвоем ночью с золотом и камнями?» «Порядок!» — вынес вердикт наемник. «Хорошая машина! Как называется?» «Тарт Энке!» — хмуро ответил Урмат. «А чё бензина так мало? Договаривались на 100 литров?» «Нету бензина! Полный бак налили и в канистре 20!» «Ладно! Ну что, настало время рассчитаться?» Это прозвучало как-то двусмысленно. Легкая улыбка, скользнувшая по губам наемника, только усилила впечатление. Пашатой дернул кадыком и бросил взгляд на кусты, за которыми сидел один из его людей. Пора окончать игру и покупателей. «Это все, что ли?» — произнес условную фразу Пашатой. «Сейчас на дорогу должны выскочить его люди, отобрать золото и камни у наемников и после этого пустить им по пуле в лоб». «Сейчас». «Но почему не выскакивают?» Пашатой глянул по сторонам, бросил взгляд на отпрянувших назад Урмата и Арсефа и посмотрел на наемников. «Что-то не так, уважаемый!» — насмешливо осведомился один из них. Бигмер и Астахов работали в привычной манере. Незаметный подход, захват, удар ножом. Шелест листвы гасил едва слышимый звук шагов, и бандиты до последнего не подозревали, что происходит у них за спиной. Вычислить налетчиков труда не составило. Новейшие приборы ночного видения позволяли разглядеть в кромешной тьме человека на расстоянии почти в 400 метров. Да и бандиты не мастера засад. Дать по голове и припугнуть ножом могут, а вот грамотно сесть и просидеть так несколько часов им не под силу. Они выдавали себя постоянным шевелением, сопением, частым дыханием. Двое засели за деревьями, один за кустарником и один за длинной скамейкой. Выбрали самые темные места и визуальную связь между собой не держали. Бигмер взял на себя левую сторону, Астахов — правую. Титов страховал переговорщиков и держал на прицеле остальных бандитов. Настоящих на шухере пацанов внимания не обращал. Те в свалку не полезут. Несколько минут потребовалось, чтобы убрать сидевших в засаде налетчиков. После этого Бигмер дал отмашку. Титов заметил сигнал и довольно улыбнулся. «Теперь очередь торговцев». Он дважды нажал тангету и приник к прицелу. Звук радиостанции был выставлен на минимум. Сорокин расслышал легкое стрекотание и кивнул. «Пора заканчивать спектакль». Водитель как-то нервно озирался, словно ждал чего-то. Или кого-то. Сорокин уже сообразил, что, видимо, он и есть настоящий главарь банды, а Урмат — его заместитель. Вот и сейчас тот смотрел на водителя, не зная, как быть дальше. Сделка пошла явно не по их плану. «Ну так что?» — повторил Сорокин, похлопывая по дверце машины. «Проведем окончательный расчет?» Его лихие парни так и не вылезли из кустов, а Урмат смотрит, как полный идиот, вместо того, чтобы достать ствол. Пашатой почувствовал, что во рту резко пересохло, а сердце вдруг пошло вскачь. Надо что-то делать, и делать быстро. Пахан вдруг отпрыгнул в сторону, выхватывая из-за ремня брюк свое любимое оружие — револьвер Неттер, и оскались заорал. «А, суки, всех замочу!» Это настолько не походило на всегда спокойного и выдержанного Пашатоя, что Урмат и Арсеф опешили от неожиданности. Но быстро пришли в себя и потянули руки к карманам пиджаков, но слегка запоздали. Стоящий перед ними наемник каким-то неуловимым движением выхватил пистолет и выстрелил в Арсефа. Это было последнее, что увидел Пашатой. Перед глазами вдруг мелькнула молния, по голове врезало что-то тяжелое, и главарь упал лицом вниз. Он уже не видел, как Урмат, выгнув спину и раскинув руки, вдруг резко нырнул вперед, Тяжелая автоматная пуля ударила его точно в позвоночник. Не видел, как стоящий рядом с машиной наемник вытащил пистолет со странно длинным и толстым стволом и шагнул к упавшим бандитам. И каждому сделал по одному выстрелу в голову. Все было кончено за несколько секунд. Сорокин и Шердин проверили тела бандитов, потом Петр достал радиостанцию. «Илья, у нас все в порядке». «У нас тоже», — отозвался Титов. «Идем к вам». «Здесь еще были пацаны на стреме». «Давно удрали. Черт с ними». Несколько минут ушло на обыск трупов. Ничего интересного не нашли, забрали только оружие. Тела оставили на месте. Титов прислушался, вроде тихо. Вряд ли кто из горожан сюда полезет. Милиция тоже не горит желанием выяснять обстановку ночью. «Уходим», — скомандовал он. Сорокин сел за руль, завел машину и повел ее к дороге. Новоприобретенный Тарт-Энке хорошо слушался руля и был легок в управлении. То, что надо. Были бы бандиты не такими жадными и глупыми, могли за машину получить хороший куш, а так получили по заслугам. Приличная плата за подлость и обман. Тошика разбудили среди ночи. Не дав прийти в себя, подняли на ноги. Перед глазами возник старший наемник. «Ты едешь с нами», — сказал тот. «До Хармака. Покажешь дорогу, там отпустим, понял?» Тошик торопливо закивал. «Все понял. Покажу и расскажу». «Молодец. Собирайся, карета подана». «Какая карета?» «Большая», — хмыкнул наемник и хлопнул Тошика по плечу. Тот только сейчас заметил, что неподалеку стоит здоровый грузовик с накрытым тентом кузовом. «Раздобыли все же машину, наемники. Лихо». Тошик потер лицо, подошел к машине. Возле нее суетились наемники, загружая в кузов вещи. «Чего встал? Лезь!» — подтолкнул его кто-то в спину. «А то без тебя уедем!» Вздохнув, Тошик полез в кузов. Если старший наемник не обманул, его плен скоро закончится, и он будет не только свободен, но и вдалеке от Миссинга, запасного полка и въедливого капрала. Ради этого можно и потерпеть. Недолго осталось.